Уинстон Черчилль. Черчилль или Черчилль Уинстон Леонард Спенсер, премьер-министр Великобритании в 1940-1945 годах. Годы жизни 1874-1965. Уинстон Леонард Спенсер Черчилль происходил из знаменитой семьи герцогов Мальборо. Основоположника этой герцогской династии звали, как и его потомка, прославившего род в XX веке, Уинстоном. В XVII веке, во времена английской революции, он был капитаном кавалерии и сражался на стороне короля Карла I. Свой род он возводил к одному из соратников Вильгельма Завоевателя. После казни Карла I ему пришлось уплатить огромный штраф в пользу победителей. Он женился на внучке прославленного пирата Дрейка, поселился в разоренном имении жены и 20 лет тайно писал книгу, в которой обосновывал божественное происхождение королевской власти. Когда королевская власть в Англии была восстановлена, он напечатал свой трактат и попал к королевскому двору. Ему пришлось вытерпеть много насмешек за свое сочинение, но зато его избрали в парламент, а король пожаловал ему фамильный герб. Девизом для герба родоначальник Черчилля избрал слова «верный, но неудачливый». Удача сопутствовала его наследникам. Сына Джона он устроил пажом герцога Йоркского, будущего короля Англии Якова II, а дочь Арабеллу — фрейлиной герцогини Йоркской. Арабелла не отличалась красотой, герцог Йоркский не обращал на нее никакого внимания. Однажды во время прогулки верхом лошадь Арабеллы вдруг понесла, и Арабелла, не удержавшись в седле, упала на землю. Герцог, находившийся в этот момент рядом, спешился, чтобы помочь ей. При падении с лошади платья Арабеллы задрались, и герцог к своему удивлению обнаружил, что у фрейлины с невзрачным лицом прекрасная фигура и красивые стройные ноги. Падение с лошади фрейлины Арабеллы оказало большое влияние на придворную жизнь. Спустя некоторое время она родила от герцога Йоркского 4 детей. Ее брат Джон сделал блистательную карьеру. Он стал бароном, получил звание генерала, командовал войсками короля Якова II, сражаясь с его врагами, претендовавшими на английский престол. Потом Джон поссорился с королем, перешел на сторону его врагов, став одним из первых вельмож нового короля Вильгельма Оранского, но потом был удален от двора. Красавец-мужчина, он имел несколько пожилых любовниц со связями и деньгами. Его называли «Красавчик Джек». Женился Джон на Саре Дженнингс, подруге младшей дочери короля Якова II, Анны. Его время наступило, когда Анна стала королевой. Вместе с женой он брал огромные взятки, стал главнокомандующим английскими войсками, прославился воинскими победами в Европе, получил от королевы титул герцога Мальборо и поместье в местности Вудсток, где на выделенные королевой деньги 500 000 фунтов стерлингов построил великолепный фамильный дворец Бленхейм, названный так в честь битвы при Бленхейме, где герцог Мальборо наголову разгромил французские и союзные им баварские войска. Жена герцога безраздельно господствовала при королевском дворе. Вспыльчивая, властолюбивая, энергичная, она как хотела помыкала королевой Анной, пока в результате хитроумнейшей интриги лорда Болингброка и его племянницы не лишилась своего могущественного влияния. Эти события послужили сюжетом знаменитой пьесы французского драматурга Скриба «Стакан воды». Первый герцог Мальборо не оставил прямого наследника по мужской линии, и его титул и владения специальным актом парламента были переданы его дочери, а потом ее племяннику. В результате этого фамильным именем герцогов Мальборо стало имя Спенсер Черчилль. Отца Уинстона Черчилля звали Рандольфом. Он был третьим сыном 7-го по счету герцога Мальборо. Согласно английским законам, титул и владения наследует старший сын. Младшим приходится самим себе пробивать дорогу в жизнь. Поэтому Рандольф Черчилль женился на Дженни Джером, дочери американского миллионера. Ее отец, Леонард Джером больше всего на свете любил скаковых лошадей и оперных певиц. Он построил первый в Америке ипподром и открыл первую частную оперу. В жилах матери Дженни текла четверть индейской крови, она приходилась дальней родственницей знаменитому впоследствии политическому деятелю Франклину Рузвельту. Уинстон Черчилль родился семимесячным во время бала во дворце Бленхейм в комнате, превращенной в дамскую раздевалку, на сваленных в кучу пальто. В преждевременном появлении младенца на свет упрекали его мать, которая, несмотря на свое положение, не захотела пропускать бал. Рождение рыжего, необычайно крикливого, но крепкого мальчика вызвало недовольство у обитателей родового поместья. Они не любили его мать, которая превосходила их и внешностью, и умом. Она не имела титула, но зато была достаточно богата, чтобы держаться самостоятельно. Этого ей и не хотели прощать. Ее сын мог унаследовать титул герцога. Старшая герцогиня, бабушка Черчилля, открыто сказала жене девятого герцога Мальборо, что ее главная задача — родить сына, потому что она не перенесет, если этот недоносок Уинстон унаследует титул герцога. Жена девятого Мальборо справилась с задачей, и титул герцога не достался Уинстону Черчиллю. Родители почти не занимались воспитанием сына. За ним присматривала няня по фамилии Эверест. Всю жизнь Черчилль помнил о ней, во всех кабинетах, которые он занимал, портрет няни находился на самом видном месте. В детстве маленького Черчилля звали Винни. Эта ласковая форма имени Уинстон сохранилась за ним до старости. Несмотря на то, что он родился семимесячным, Винни рос здоровым ребенком. Научившись говорить, он болтал без умолку, хотя с юных лет сильно заикался и шепелявил. Уинстон очень плохо учился. Учителя, гувернантки и отец считали его бездарным и безнадежно тупым. Черчилль не понимал математику, не смог выучить классические языки. Но он был упрям, самоуверен, надменен и обладал очень хорошей памятью. Когда ему исполнилось 7 лет, его определили в дорогую подготовительную школу для детей из аристократических семей. Винни впервые пришлось столкнуться с дисциплиной и перенести наказание розгами. Это так подействовало на него, что 18-летним юношей он вернулся в эту школу, чтобы отомстить воспитателю, который высек его. Но свести счеты с обидчиком не удалось. Воспитатель давно умер, а школа закрылась. После подготовительной школы Черчилль должен был учиться в знаменитой закрытой школе Итон. Но родители, боясь, что он не справится с учебой в Итоне, отдали его в другую школу, Хэрроу. В ней тоже обучались выходцы из знатных семей, но требования в Хэрроу были значительно ниже. Во время учебы Черчилль неизменно числился последним учеником в классе. Он учил только те предметы, которые ему нравились, и почти не обращал внимания на остальные. Он даже выбирал себе учителей, с которыми хотел заниматься, и отказывался от занятий с остальными. Черчилль был последним в классе не только по успеваемости, но и по дисциплине. Но он всегда оставался надменным и самоуверенным. Однажды директор школы сказал ему: «Черчилль, у меня есть очень серьезное основание быть недовольным тобой». «А я, сэр, имею весьма серьезное основание быть недовольным вами», — холодно ответил ученик. Отец Черчилля хотел, чтобы сын стал юристом, но его успехи в учебе заставили отказаться от этих планов. Когда отец спросил Уинстона, кем он хочет быть, тот ответил, что станет военным. Черчилль с детства любил разыгрывать со своим младшим братом военные сражения. У него было 1500 оловянных солдатиков, с которыми он проводил большую часть своего времени. Черчилль хотел подготовиться к поступлению в пехотное училище. Но во время игры он неудачно спрыгнул с моста, наросшей рядом ели, рассчитывая, что ветки позволят ему соскользнуть на землю, но они не смягчили приземление. Черчилль ударился головой, получил сотрясение мозга и 3 месяца не поднимался с постели. Позднее он все-таки поступил в военное училище, но не в пехоту, где требовались серьезные знания, а в кавалерию. Кавалерист должен был сам содержать лошадь, поэтому желающих было меньше, и ему удалось пройти конкурс. Отец Черчилля был огорчен тем, что сын не смог поступить в пехоту. В военной среде кавалеристов традиционно считали тупоголовыми.